253. Гуру. Необычному свидетелями придется вам стать. К тому и подготовляется сознание. К необычному. И пути подхода ведут необычные. И жизнь становится сказкой. Не внешней, но внутри становится сказкой она. Внешней, как у всех, быть может, даже хуже и более тяжко. Но ликует дух, ломая преграды материи плотной. Ликованию духа над плотью не препятствуйте, ибо чует правильно дух. Ум над телом, а дух надо всем. И там, где ум не в состоянии разобраться, там дух призовите пылающим сердцем, и духом идите вперед, ибо и путь тоже в духе.